Ади Шанти. Конец твоего мира. Откровенный разговор о природе просветления. Глава первая. Исследование жизни после пробуждения. Во всем мире сейчас наблюдается одно явление. Все больше и больше людей начинают пробуждаться, получая настоящие, подлинные проблески реальности. Я имею в виду такие моменты, когда человек теряет привычное ощущение себя и мира, и перед ним открывается гораздо более обширная реальность, превосходящая все его прежние знания. У разных людей опыт пробуждения происходит по-разному. У одних пробужденное состояние может сохраняться, у других же это лишь мимолетные проблески, которые длятся всего долю секунды. Но в такое мгновение человек полностью утрачивает ощущение «я». Все его восприятие мира внезапно меняется. Он перестает чувствовать себя отделенным от всего остального мира. Это можно сравнить с пробуждением ото сна. Вы даже не осознаете, что спите, пока вас что-то не разбудит. В самом начале моего учительства большинство людей, которые ко мне приходили, хотели получить именно такой духовный опыт. Они хотели выйти за пределы ограниченного и изолированного «я». Именно это стремление лежит в основе любого духовного поиска. Обнаружить то, что мы уже интуитивно чувствуем, что жизнь больше, чем мы обычно представляем и предполагаем. Но со временем ко мне стало приходить все больше людей, у которых уже были подобные проблески реальности. Именно для них и предназначена эта книга. Начало пробуждения. Самораскрытие, о котором я говорю, традиционно называют духовным пробуждением, поскольку человек пробуждается ото сна разделения, порожденного эгоистическим умом. Мы осознаем, часто совершенно внезапно, что наше самоощущение, сформированное и состоящее из наших идей, убеждений и представлений, не соответствует тому, кто мы есть на самом деле. Оно нас не определяет. Оно лишено центра. Эго существует как череда сменяющихся мыслей, убеждений, действий и реакций. Но само по себе оно не имеет индивидуального существования. В конечном итоге все наши представления о самих себе и о мире являются ничем иным, как противодействием реальному положению вещей. То, что мы называем эго, это всего лишь механизм, который наш ум использует для сопротивления жизни, такой, какая она есть. Поэтому эго скорее представляет собой не предмет, а действие. Сопротивление тому, что есть. Отталкивание чего-то и притягивание к чему-то. Эта движущая сила, удерживающая или отвергающая, и есть то, что составляет ощущение «я», отделенного от окружающего мира. Однако с началом пробуждения весь этот мир начинает рушиться. Когда мы теряем ощущение своего «я», исчезает и весь мир, который мы знали до этого. В такой момент, будь это всего лишь проблеск или более продолжительное переживание, мы вдруг с необыкновенной ясностью осознаем, что то, чем мы являемся на самом деле, вовсе не ограничивается маленьким «я», которым мы себя считали раньше. О пробуждении к истине или к реальности очень трудно говорить, потому что это опыт, находящийся за пределом слов. Тем не менее, некоторые ориентиры могут быть полезны. Вот самое простое, что можно сказать об опыте пробуждения. Происходит изменение восприятия человека. В этом суть пробуждения. человек перестает воспринимать себя как отдельную индивидуальность и начинает ощущать себя, если после такого изменения восприятия вообще можно говорить о каком-то ощущении «я», как нечто гораздо более универсальное, как все и все одновременно. В таком измененном восприятии нет ничего революционного. Это подобно тому, как если вы утром смотрите в зеркало и осознаете, что видите в нем себя. Это не мистический опыт, а самое простое переживание. Когда вы смотрите в зеркало, у вас возникает осознание: «О, так это же я». Когда происходит изменение восприятия, называемое пробуждением, то все, с чем соприкасаются наши чувства, мы воспринимаем как самих себя. С чем бы мы ни сталкивались, у нас возникает ощущение: «О, так это же я». Мы не воспринимаем себя с позиции эго, не воспринимаем себя как некое отдельное существо. Скорее, это переживание единого или духа, осознающего самого себя. Духовное пробуждение – это вспоминание. Мы никем не становимся, не трансформируем, не изменяем себя. Мы просто вспоминаем, кто мы есть на самом деле. Как будто мы когда-то знали это, но просто забыли. Такое вспоминание, если оно подлинное, не воспринимается как нечто личное. Такого явления, как личное пробуждение, вообще не существует. Потому что личное подразумевает разделение. Личное подразумевало бы, что это «я», эго, пробуждается или становится просветленным. В подлинном пробуждении присутствует ясное осознание того, что пробуждение не имеет никакого отношения к личности. Это вселенский дух или вселенское сознание пробуждается и начинает осознавать себя. Скорее, это не «я» пробуждается, а мы пробуждаемся ото сна «я». Мы, какие мы есть в действительности, пробуждаемся ото сна ищущего. Мы пробуждаемся ото сна поиска. Проблема с определением того, что такое пробуждение, состоит в том, что ум, услышав любое определение, создает новое представление, новую идею о том, что такое высшая истина или предельная реальность. А как только создаются такие представления, наше восприятие опять искажается. Поэтому единственный способ описать природу реальности – это сказать, что она не такая, какой мы ее считаем и какой нам ее описывали. На самом деле мы не способны себе представить, чем мы являемся. Наша природа находится за пределами всяких представлений. Мы – это то, что наблюдает. Сознание, наблюдающее за тем, как мы разыгрываем из себя отдельных существ. Наша подлинная природа постоянно участвует в каждом нашем переживании. Она бдительна каждое мгновение, во всякий момент времени. Пробуждаясь, мы обнаруживаем, что мы не вещь, не личность, вообще не отдельное существо. Мы – это то, что проявляется во всех вещах, во всех переживаниях, во всех личностях. Мы – это то, что своими грезами порождает целый мир. В духовном пробуждении нам открывается, что то, что невыразимо и неописуемо, и есть мы. Окончательное и временное пробуждение. Как я уже говорил, пробуждение может переживаться как мимолетный проблеск, а может сохраняться длительное время. Кто-то может сказать, что если пробуждение мимолетно, это не подлинное пробуждение. Некоторые считают, что при подлинном пробуждении человеку раз и навсегда открывается истинная природа вещей, и он уже больше никогда не утрачивает этого восприятия. Я могу понять эту точку зрения, поскольку в конечном итоге духовное путешествие действительно ведет нас к полному пробуждению, Полное пробуждение просто означает, что мы постоянно и непрерывно воспринимаем все с точки зрения Духа, с точки зрения единства. Для такого пробужденного восприятия нигде в мире не существует никаких разделений, ни в этой, ни в других вселенных. Истина пребывает везде и всюду, во все времена, во всех измерениях. Она едина для всех существ. И именно истина является источником любого опыта и переживания. В этой жизни и после жизни, в этом измерении и в каких-либо других измерениях. С предельной точки зрения буквально все в высших или низших измерениях, здесь или там, вчера, сегодня или завтра, все является лишь проявлением Духа. Таким образом пробуждается сам Дух. И поэтому, в конечном счете, траектория каждого существа, осознает она это или нет, ведет к абсолютному пробуждению, к абсолютному знанию, к непосредственному пониманию подлинной природы, к единству, к целостности. Однако момент пробуждения может и не привести к постоянному видению. Как я уже говорил, некоторые люди утверждают, что если пробуждение не постоянное, оно не подлинное. Но как учитель я могу сказать, что те, кому лишь на мгновение удается заглянуть за завесу двойственности, и те, кто достигает постоянной, непроходящей реализации, видят и переживают одно и то же. Просто у одних это переживание длится одно мгновение, а у других продолжается постоянно. Но само переживание, если это подлинное пробуждение, одинаково. Все едино. Мы не отдельные существа, которые могут находиться в определенном месте. Мы все и ничто одновременно. Поэтому, на мой взгляд, не имеет значения, мгновенным или постоянным было пробуждение. Это имеет значение в том смысле, что должен быть пройден определенный путь. Ничья душа не достигнет полной реализации до тех пор, пока это восприятие с точки зрения истины не станет постоянным. Но сам опыт является пробуждением, будь он временным или постоянным. Такой проблеск пробуждения, я называю его временным пробуждением, становится все более и более частым явлением. Это переживание может длиться одно мгновение, несколько часов, день, неделю, возможно, даже месяц или два. Сознание открывается, ощущение отдельного «я» исчезает, а потом, как диафрагма объектива фотокамеры, сознание опять закрывается. Человек воспринимал подлинную недвойственность, подлинное единство, и вдруг, совершенно неожиданно, он опять возвращается в прежнее двойственное состояние сна. К нему опять возвращается ощущение «я», ощущение ограниченного, изолированного бытия. Хорошая новость состоит в том, что если такой момент ясного видения однажды имел место, диафрагма сознания уже больше никогда не закроется полностью. Но может казаться, что она закрылась полностью, но на самом деле это не так. В глубине своего существа вы никогда не забудете этот опыт. Даже если реальность открывается вам лишь на мгновение, что-то внутри вас меняется навсегда. Реальность обладает невероятной силой, подобной ядерной. Ее могущество невообразимо. Человек может увидеть проблеск реальности на такой короткий миг, что не успеет даже щелкнуть пальцами, а энергия и сила, которые входят в него при этом, меняют всю его жизнь. Лишь в результате одного мгновения пробуждения в нем начинает растворяться ложное ощущение «я» и, соответственно, все его восприятие мира. Пробуждение – это не то, что вы себе представляете. На самом деле, когда речь идет о пробуждении, гораздо правильнее говорить о том, что мы теряем, а не о том, что приобретаем. Мы не только теряем себя, то представление о себе, которое у нас было, но и все наше прежнее восприятие мира. Разделение – это лишь вопрос восприятия. В действительности, что касается нашего мира, все является восприятием. Наш мир – это не наш мир, а только наше восприятие. Поэтому, хотя на первый взгляд это может казаться негативным подходом, я считаю, что гораздо вернее говорить о пробуждении в смысле того, что мы теряем, от чего мы пробуждаемся. А это значит, что нужно говорить о растворении своего образа, своего представления о себе. Именно эта потеря себя, какими мы себя считали, так пугает и потрясает в пробуждении. И это действительно потрясающий опыт. Он совершенно не похож на то, что вы себе представляете. Я никогда не слышал, чтобы кто-то из моих учеников сказал: «Знаешь, Адья, я заглянул за завесу разделения и увидел примерно то, что я ожидал. Это вполне соответствует тому, что мне рассказывали». Обычно, пережив такой опыт, они говорят: «Я не мог вообразить ничего подобного». Это особенно интересно, если учесть, что многие из людей, которые ко мне приходят, до этого уже на протяжении многих лет занимались духовными практиками. Часто они имеют очень сложные, замысловатые представления о том, каким должно быть пробуждение. Но когда они сами переживают его, это оказывается нечто совсем другое. Во многом это нечто гораздо более грандиозное и в то же время гораздо более простое. На самом деле, если пробуждение подлинное, оно должно отличаться от того, что мы ожидаем. Это связано с тем, что все наши представления о пробуждении находятся в сфере состояния сна. До тех пор, пока наше сознание пребывает в этом состоянии, мы не можем представлять ничего другого, что выходило бы за его рамки. Как меняется жизнь после пробуждения? С пробуждением происходит также полное преобразование всего нашего восприятия жизни. По крайней мере, оно начинается. Дело в том, что пробуждение, каким бы прекрасным и удивительным ни был этот опыт, часто приносит с собой ощущение потери ориентации. Вы пробуждаетесь как единый, но у вас все еще остается вся ваша человеческая структура – тело, ум, личность. И для этой человеческой структуры пробуждение часто оказывается очень дезориентирующим. Итак, я хочу исследовать именно этот процесс, который начинается после пробуждения. Как я уже говорил, у некоторых людей, их совсем немного, происходит полное пробуждение. В определенном смысле оно является окончательным и не подразумевает никакого дальнейшего процесса. Можно сказать, что у таких людей необыкновенно легкая карма. Даже если до пробуждения они испытывали крайние страдания, очевидно, что их кармическое наследие, та обусловленность, с которой им пришлось иметь дело, было не очень велико. Но такое бывает очень редко. Лишь единицы за поколение могут пробуждаться таким образом, без какого-либо дальнейшего процесса. Я всегда говорю ученикам: не рассчитывайте, что вы окажетесь таким человеком. Лучше настраивайтесь на то, что вам, как и всем, предстоит определенный процесс после первоначального пробуждения. Ваше путешествие на этом не закончится. Здесь я попытаюсь указать вам направление, так чтобы вы могли сориентироваться, когда вступите на этот путь. Как говорил мой учитель, это подобно тому, как если бы вы открыли входную дверь. То, что вы открыли дверь, еще не означает, что вы включили свет. Вы еще не научились перемещаться в том новом мире, к которому пробудились. Я очень рад, что благодаря этой книге, основанной на цикле моих лекций, получил возможность затронуть этот вопрос. Вопрос о том, что происходит после пробуждения. Информация о жизни после пробуждения обычно не придается широкой огласке. Чаще всего она передается духовными учителями и их ученикам. Как я уже говорил, недостаток такого подхода состоит в том, что сейчас многие люди переживают моменты пробуждения. Им негде почерпнуть необходимую информацию. В этом смысле можно сказать, что данная книга – обращение к тому новому миру, к новому состоянию единства. Сейчас я хочу обратиться к тем читателям, которые думают: «Но у меня не было никаких таких проблесков. Не думаю, что я пробужден». Другие могут сомневаться, было их переживание пробуждением или нет. На каком бы этапе этого пути вы ни находились, я уверен, что данная информация будет вам полезна. Поскольку, как оказывается, то, что происходит после пробуждения, соотносится с тем, что происходит до пробуждения. На самом деле духовный процесс до и после пробуждения ничем не различается. Просто после пробуждения меняется видение этого процесса. Подобно взгляду с высоты птичьего полета по сравнению с видением того, кто находится на Земле. До пробуждения мы не знаем, кто мы. Мы считаем себя отдельным человеком со своим отдельным телом, который живет в отличном от него мире. После пробуждения мы продолжаем жить в том же мире, но уже знаем, что мы не ограничены этим телом и этой личностью, и в действительности не отделены от окружающего нас мира. Важно также заметить, что если мы пережили проблеск пробуждения, это еще не означает, что впредь мы будем избавлены от неправильного понимания. Определенные привычные представления об обусловленности могут сохраняться даже после того, как мы увидели все с позиции единства. Таким образом, после пробуждения наша задача заключается в растворении оставшихся фиксаций. А это не сильно отличается от нашего пути к пробуждению, когда мы должны избавиться от определенных заблуждений, от определенной склонности к самоограничению. Различие состоит в том, что до пробуждения структура нашей личности кажется гораздо более тяжелой, более плотной, поскольку наше подлинное существо обернуто слоями обусловленности. После пробуждения мы знаем, что все наши обусловленности, относящиеся к системе тела-ум, не имеют к нам никакого отношения. Они нас не определяют. И благодаря этому знанию, этой истине, нам гораздо легче и не так страшно заниматься разоблачением собственных иллюзий. Таким образом, наши духовные усилия до и после пробуждения мало чем отличаются. Просто мы исходим из разных позиций. До пробуждения мы действуем с точки зрения разделения, а после пробуждения – с точки зрения нераздельности. Но то, что мы делаем, сам подход – процесс аналогичен. Можно сказать, что просто он происходит на разных уровнях бытия. А поэтому практически все, что я буду обсуждать в последующих главах, может быть применено к тому состоянию, в котором вы находитесь, приложено к вашему индивидуальному опыту. Ничего не принимайте на веру. Как я часто говорю моим ученикам, мое учение не является непреложным утверждением истины, поскольку пытаться облечь истину в слова – безнадежное дело. А именно такой подход часто используется до пробуждения. Мы создаем концепцию истины и начинаем в нее верить. Я же не учу никакой теологии или философии. Я предлагаю стратегии для достижения пробуждения – и стратегии, которые помогут вам справиться с тем, что будет происходить после пробуждения. Все мои слова служат лишь указателями. Мастера дзен говорят: «Не принимай палец, указывающий на Луну, за саму Луну». Но даже если мы слышали эту поговорку сотни раз, мы все равно можем снова и снова ошибаться. И поэтому, хотя я пользуюсь словами, создаю определенные контексты и применяю определенные метафоры, Я прошу вас все время помнить, к тому, о чем я говорю, нужно пробудиться. И это нужно прожить. Только тогда оно обретет реальность. Никакие мои слова не заменят настоящий непосредственный опыт познания себя, своей подлинной природы. Вы должны все проверять, спрашивая себя, действительно ли я знаю то, что, как мне кажется, я знаю, или я просто принял убеждения и мнения других людей. Что я на самом деле знаю, а во что мне просто хочется верить? Что я знаю наверняка? Этот вопрос... Что я знаю наверняка, обладает огромной силой. Если вы начнете глубоко исследовать его, он разрушит весь ваш мир. Он полностью разрушит ваше ощущение «я». Именно для этого он и предназначен. Вы увидите, что все, что вы якобы знаете о себе и о мире, основано на допущениях, убеждениях и мнениях, в которые вы верите только потому, что вам говорили, что они истинны. Вас так учили. До тех пор, пока вы не распознаете эти ложные представления, ваше сознание будет пребывать в состоянии сна. Но как только вы скажете себе, «Да я же почти ничего не знаю. Я не знаю, кто я. Не знаю, что такое мир. Я не знаю, истинно то или это». Внутри вашего существа что-то откроется. И когда вы будете готовы шагнуть в неизвестное, лишившись безопасности и не пытаясь найти укрытие, вы сможете наконец увидеть свое подлинное «я». Исследование вопроса «что я знаю наверняка» может быть также очень полезно и после пробуждения. Задавая себе этот вопрос, вы сможете растворить свои ограничения и идеи, а также избавиться от склонности к фиксациям, привязанностям, которые часто сохраняются и после опыта пробуждения. На каком бы этапе пути вы ни находились, важна именно эта готовность непоколебимо задавать себе этот вопрос, открыто и искренне принимая все, что бы ни обнаруживалось. Именно от этой готовности будет зависеть ваше пробуждение и жизнь после пробуждения.